Я работаю в НИИ. В НИИ. НИИ. НИИ. За что? НИИ, скажу. НИИ. Что мы делаем? НИИ. Кому это надо? Работать НИИ. НИИ интересно. Но НИИ, когда НИИ уйду, потому что в другом НИИ неизвестность. А тут уже все ясно, можно НИИ хрена не делать. И сотрудники у нас все такие. Ни уму, ни сердцу. Как на подбор, только очень долго подбирали. Все такие одинарные, прозаичные и слегка чокнутые. То это, то разберут прибор. Ой, как интересно. А ты как, колесики, колесики. Ой, большие, большие, маленькие. Вот и все крутится, все крутится, все, все вертится. А тут, а почему же в нашем-то не крутится? А почему же у нас-то не вертится? Ой, как интересно. Потом соберут прибор. А это что это? Смотри-ка, шайбочки. Шайбочки, шайбочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть шайбочек. И шпунтики, ой. Шпунтики, шпунтики, шпунтик раз, шпунтик два, шесть, семь, восемь шпунтиков. Это не ваше, нет? Нет, и не мое. Откуда же это? Ой, неужели это оттуда? Придется опять разбирать. Разберут, там соберут, там опять. Ну, снова, ну, еще. Считают, все считают. Приходят рано утром, очень серьезно, садятся и начинают считать. Все считают. С утра до вечера считают. Вечером все пересчитывают. Графиками любуются. Это в сравнении. Это в сравнении с 913. А я вот мечтаю. Я считаю, что человеку без мечты нельзя. А что, вот думай, будет, если, скажем, вот я, там, допустим, я не знаю, но не обязательно скажу, а там, может быть, там, знаете, там, бывает, там, и там. Или наоборот. Ну что, может быть такое, правда? В принципе, может быть такое, может быть, в жизни и не такое бывает. Правда? Вот и с вами тоже, кстати, могло, вне зависимости от того, женаты вы или в очках. Вот в данном случае в меня влюбилась Элизабет Тейлор. А почему нет? Она снимала в своем городе в синей птице, могла где-нибудь меня увидеть в темноте. Открыла рот. И уже закрыть не может. Но никак. И в таком виде летит в Америку. Приходит на телеграф, шлет телеграмму. Жить без него не могу. Ну куда с такой пастью? Ну, идя навстречу этой пасти, нашим уже сложившимся отношениям, я говорю, имею в виду со страной, естественно, меня, да, правильно, посылает. Ну, все взрослые люди уже сообразили, куда. Точно. туда, куда вы подумали. И вы тоже. Вы что, вместе работаете? То есть в Америку. Теперь это Америкой называется. Приезжаю в Америку, опускаю подробности. Не понял вашего смеха. Я считаю, что подробности ни к чему, не так ли? Он со мной согласен. Специалист, да? Возвращаюсь, меня берут и правильно сажают. Нет, не туда. А главой какого-нибудь очень важного НИИ. И персональная машина. Да еще я в денежно-вещевую. Может быть, нет? Нет, ну в принципе-то. Ну у нас же выигрывает кто-то где-то, когда-то. Я вот слышал. Я вот не знаю, я вот слышал, что один в Балагое шоколадку выиграл. Ну, свалилось на человека. А почему не на меня? Как раз я. За 30 копеек. И не что-нибудь, а Волгу. Машину Волгу. Но машину-то не беру. Смешно. Голову надо иметь. Это ж тебе не шоколадка. Билетик-то я. Он меня понял. Между прочим, один из всех. Билетик-то я подаю. И дорога, то есть за 90 копеек. Да, плюс 20 тысяч на мелкие расходы. И денежки-то я кладу на сберкнижку, 3% в год. Сколько будет? Быстро считай, очкастый. Можешь не считать, это много будет. Или иду я по улице, на меня сверху падает кипич. Может быть такое? Ну, в принципе. Ну, при нашем качестве строительства. Ну, зачем людей обижать? Ну, просто строим лучше. Просто пришел человек на работу, ну, не под мухой, но под самую пробку. Пришел, положил кирпич без известки. Или раствор его не схватил, этого человека. И он вместе с кирпичом летит с крыши прямо мне на крышу. Так удачно у меня в мозгах что-то шевельнуло, что становился гениальным, как этот вот Эйнштейн. И все, что не ляпнул, все открытие. И Нобелевская премия ежеквартально. Или, скажем, съем я в гостях что-нибудь такое ядовитое, а что-то, чем могут угостить эти поганки, фаршированные змеиным ядом. Или съем я полкило колбасы, но не умру. А стану весь крахмальный сиреневый в цвет этой колбасы. Меня начинают изучать терапевты всего мира и по интервидению показывать за валюту. Человеку без мечты нельзя. Что мечта?